Привет, меня зовут Кристина. Сегодня мы будем готовить торт Наполеон. Это типичный русский торт, который, я думаю, пробовали в каждой семье. И нам понадобится слоеное тесто, крем, заварной крем, и после мы все это будем собирать. Для слоеного теста нам нужно 600 грамм муки, 400 грамм мягкого сливочного масла, 1 желток, 200 грамм воды, 1 чайная ложка уксуса и щепотка соли. Также для крема нам понадобится банка сгущенки, 300 грамм мягкого сливочного масла. И для заварного крема 200 мл молока, 2 яйца, 1 столовая ложка кукурузного крахмала и половина ванильного стручка. Итак, как мы будем готовить наш торт? Сначала нам нужно перемешать сливочное масло с мукой. С 200 грамм муки, придать ему форму четырехугольника и положить в холод на 1 час. После этого в миске смешиваем уксус, соль, воду, желток и 400 грамм просеянной муки. Тесто месим так долго, пока оно не отойдет от стенок посуды. Раскатываем тесто в продолговатый пласт. В середину пласта кладем подготовленное масло, покрываем его краями теста. Слегка прижимаем, осторожно раскатываем в одном направлении от себя в пласт толщиной 1 сантиметр. Края загибаем до середины, затем еще раз пополам, накрываем полотенцем и ставим в холод на 20 минут. Затем сложенное в несколько раз тесто раскатываем в противоположном направлении, снова складываем в четверо, накрываем полотенцем и убираем в холод. И повторяем тот же самый процесс еще дважды. Раскатывая тесто в последний раз, мы должны сложить пласт в 3 слоя, и после последнего раскатывания мы можем приступать к приготовлению торта. Нагреваем духовку до 200 градусов, тесто делим на 4 части, каждую часть по очереди достаем из холодильника, раскатываем в пласт размером с треть противня. Противень мы застилаем пергаментной бумагой, на нее выкладываем тесто, прокалываем его вилкой в нескольких местах и выпекаем в заранее разогретой духовке 15 минут. Тесто должно подняться и подрумяниться и получиться суховатым. Теперь делаем крем. Для крема взбиваем масло со сгущенкой. И для заварного крема нагреваем молоко с ванилью. Взбиваем яйца, добавляем крахмал. Тоненькой струйкой вливаем в яичную смесь горячее молоко. Все обратно переливаем в кастрюльку, нагреваем, помешивая, пока все не загустеет. Остужаем крем до комнатной температуры. Взбиваем вместе со сгущенкой и маслом. И убираем крем на пару часов охладиться, если он получился очень жидким. Теперь коржи слоеные нам нужно подровнять по размеру и обрезкой измельчить в крошку и отложить. Значит, на разделочную доску мы кладем первый слой теста, покрываем его четвертью крема, кладем второй корж так до конца. После этого последний пласт и бока хорошо промазываем кремом и просыпаем крошкой. Убираем на ночь в холодильник, чтобы торт пропитался и немного застыл. И все. Наш торт Наполеон готов.